Глава 30. «Иди ко мне, мой сладкий, иди! Мама дорогая, это чей такой жуткий голос? Мой? Если бы меня так подзывали, я бы уже драпала во все лопатки. А этот гад, который мне ацтека покоцал, только щерился и бормотал что-то невнятное, но угрожающее. А потом как? Кинулся на меня. Да ты ж мой хороший, вкусный. Кажется, я его не просто покусала, а откусила что-то ценное, но метафизическое, очень питательное. Даже облизнулась. Настолько мне эта энергетическая вкусняшка понравилась. У дикарей из моих снов ничего похожего не встречалось. А этот придурок продержался еще почти минуту, удивленно глядя на меня квадратными глазами и выкрикивая непонятные угрозы. «Моя госпожа тебя найдет! Моя госпожа раздавит тебя, гадина!» Странно. Обычно никто так громко не возмущался. Пришлось еще раз укусить, чтобы не шумел. И только тогда вампир медленно распался серой пылью. «Упс! Ой, нет! Мама дорогая, скажите мне срочно, что я не прикасалась к вонючему бомжу в туалете! Кто-нибудь! Фу! Сейчас стошнит!» «Что с тобой?» Сама не поняла, как снова очутилась возле Коли. Лиса рядом не было, вроде бы он мелькнул мимо, в ту самую подворотню, где я съела настырного шумного кровососа. Может, и к лучшему. Пообщаюсь с ацтеком наедине. Но сначала реанимация. А как спасти помирающего вампира? Я только один способ знаю. И я подсунула Коли под нос свое запястье. Но этот странный индеец даже на пороге смерти сначала попытался сопротивляться. Однако желание выжить возобладало над его дурацкими принципами, и он вцепился клыками мне в руку. «Благодарю тебя, солнце севера!» — прохрипел он какое-то время спустя. «Солнце Альбиона вернулось! Берегись его!» «Угу, обязательно!» — пообещала я. «Ты передумал умирать? Я могу отойти ненадолго?» «Я передумал!» — усмехнулся мужчина. — И мне надо срочно предупредить братьев, чтобы они не пострадали. Благодарю за спасение. Откашлившись, Коли попытался встать. — Понимаю, у тебя много вопросов, но я не смею выдавать тайны божеств. Скажи своему первому, пусть поищет лунный перекресток и спросит богиню дорог. «Перекресток? Богиню дорог?» — растерянно переспросила я. «Это ты про Гекату?» Ацтек прижал ладонь к моим губам и улыбнулся. «Умное солнышко, иди. Не надо, чтобы тебя здесь видели». Я тоже слышала, что Бриньяр возвращается, и одним движением скрылась. В сонной завесе. Не знаю, как еще назвать то странное состояние, когда все вокруг в дымке и замедленное. Но уходить не спешила. Мне казалось, что могу услышать еще что-нибудь интересное. Лис примчался, как на пожар, упал на колени рядом с Колли и встревоженно заглянул ему в лицо. «Прости, друг, я не смог отомстить за тебя, этот гад сбежал, только пыль вокруг!» «Значит, северное солнце ярче западного», — удовлетворенно выдохнул ацтек. «Опять ты о своих солнцах, бредишь уже, но выглядишь гораздо лучше. Хочешь сказать, что Сентум Морт на тебя не подействовал?» «Смерть на 100 лет», — машинально перевела я про себя. «Ой! Это с какого? Похоже на латынь, но не уверена. Я что, откусила у какого-то дикаря знание языков? Или это подарочек от последнего съеденного кровососа? Или просто слова знакомые? Я же читаю книги, смотрю кино, в интернете шарюсь. Чего только нет в голове современного человека. Уф! На таких древних ископаемых, как я, Сентум Морт уже не действует. Без зазрения совести соврал другу Колли. «Видел я, как он на тебя не подействовал», — насмешливо фыркнул Бриньяр. «Ладно, потом разберемся. Сейчас побегу за князем и псами. Надо же засвидетельствовать самозащиту». Тут с Лисом трудно было не согласиться. Но после упоминания о самозащите я резко вспомнила о своих собственных вампирах. Вдруг, пока я тут по подворотням с чужими кусаюсь, их кто-то обидел. Пора возвращаться. Далеко идти не пришлось. Я даже не успела добраться до Марсового поля, как наткнулась на целеустремленно летящую родную парочку. И тут же выпала им навстречу из сонной невидимости. «Золотко, ты хочешь, чтобы мое мертвое сердце разорвалось от переживаний?» С легким пафосом, слишком похожим на искренний испуг, принялся отчитывать меня Лорент. Я только виновато вздохнула, потому что все четыре руки, схватившие меня в объятия, ощутимо дрожали. Судя по лицу, Айвард тоже собирался поорать, но у него, кажется, перехватило горло, и парень просто уткнулся носом мне в макушку. Так и стоял, хрипло дыша и порыкивая. «Пошли, нам надо торопиться», — прервала я восторженную идиллию. Для этого была очень веская причина. Бриньяр побежал за псами, псы чуют запах, а мой запах там повсюду. Если среди псов будет Лагин, его просто разорвет от подозрений, так что придется наследить официально. И я потащила упирающуюся парочку обратно в уже почти родную подворотню. Повод же? Колли побили, отравили и вообще чуть не пришибли. Бежим оказывать первую помощь симпатичному ацтеку. Индейский воин сидел там же, где я его оставила, и выглядел уже почти нормально. Судя по всему, просто ждал Бриньяра и псов. На балу веселья не хватило? Окинув взглядом раскиданные обезглавленные трупы, схихидничал Лорант. «Мог бы нас позвать». «Я привык развлекаться в одиночку», — хмыкнул Колли. «У тебя и без меня веселья достаточно». «Вот именно!» Кажется, Бриньяр, носившийся туда-сюда со скоростью метеора, даже не запыхался. Хотя кто его знает, как там у вампиров с дыханием. Лорент иногда сопит вполне по-человечески, как и Айвард. Остальных я так близко не щупала. То еще развлечение. Изнарушел скотина, я не успел его догнать. Мои вампиры с заговорщическим видом переглянулись, и младший испарился, наверное, чтобы изучить местность на предмет останков Изнара. Вернувшись, Айвард выразительно покосился на меня и кривовато улыбнулся Лоренду. Сектант мелкий. «Спасибо за вашу поддержку, но все уже в порядке», — заверил нас Колли. «Не уверен, что этот унылый пейзаж достоин внимания прекрасной дамы». «Не уверен он. А я вот уверена, что мне прямо сейчас надо в ту подворотню, чтобы потоптаться на месте, где распылился неизвестный мне Изнар. Псы на подходе, я их уже слышу».